золотом подносе ты приносила осень, ковшик моих ладоней ты проливала свет. Как это все было, листья всю ночь носила, а на руке помню с камушками браслет. Как это все было, листья всю ночь носила, а на руке помню с камушками браслет. Этим росистым утром так оказалось мудро выскочить, в чем родился, рысью скакать в траве. Как это все было, дождиком теплым смыло, сдуло ночным бризом, ветрами в голове. Как это все было, дождиком теплым смыло, сдуло ночным бризом, ветрами в голове. Голосу неба внемля я целовал землю, я уходил полем в небо на лунный свет. Как это все было, сердце мое заныло, я на руке вспомнил с камушками браслет. Как это все было, сердце мое заныло, я на руке вспомнил с камушками браслет.